потному темени прилипли редкие серовато-желтые прядки волос. «Вы работали в доме моего отца», — сказал Рэб. «Я хотел бы знать, что с ним произошло». Она спросила, почему он пришел именно к ней. Рэб объяснил, что узнал ее фамилию от торговца дровами на Шультергассе, улице, расположенной позади богемской канцелярии. Она переваривала это сообщение все то время, что понадобилось ей, чтобы закончить чистку еще двух початков, подхватить котел, от помощи Рэба она отказалась, отнести его в хижину и поставить на огонь. Наконец она сказала: «Я никогда не работала у господина Климрода». «Но вы работали в его доме», — уточнил Рэб, — «начиная с сентября 1941 года». Впервые она подняла голову и пристально на него посмотрела. «Вы пришли за тремя малышами, так ведь?» «Нет». «Вы пришли за ними. Она еще будет жаловаться, эта шлюха. Она гуляет в Вене с американцами, оставив мне на воспитание своих детей и почти не давая денег. Еще хочет, чтобы я обращалась с ними, как с королями». Легкий шорох босых ног. Рэб обернулся. Вошли трое мальчуганов. У одного из них на скуле был голубоватый кровоподтек. Ноги у всех троих были исполосованы ударами хлыста. «Я приехал и ради них», — сказал Рэб. «Она просила меня посмотреть, как они тут живут. Теперь, пожалуйста, отвечайте на мои вопросы». Она опустила глаза и зло спросила: «Могу я положить в суп сало?» «Я хотел попросить вас об этом», — улыбаясь, сказал Рэб, продолжая смотреть на нее в упор. Он начал задавать вопрос. Кто нанял ее в сентябре 1941 года экономкой в особняк Климрода? «Человек по имени Эпке», — ответила она. «Этот Эпке был владельцем дома?» «Нет». «В таком случае, кто стоял над Эпке и отдавал ему приказы?» «Она уже не помнит его фамилии». Рэп улыбнулся, покачал головой. «Ай-яй-яй-яй-яй». «Но она действительно не помнит», — сказала она. «По крайней мере, не помнит фамилии. Человека, да, помнит. Хозяина. Очень высокий и очень красивый мужчина. Блондин. Он носил форму?» «Эсэсовскую», — ответила женщина. «Генерал, не меньше. Приходил редко, а в сентябре 1941 года в доме еще оставались слуги, которые работали там давным-давно. Много лет. Например, очень старый седой человек по имени Антон?» «Да». «Не знает ли она, где сегодня Антон?» «Он умер», — ответила она. «Перед самым Новым годом его раздавил военный грузовик». «А кто-нибудь еще из прежнего персонала?» «Никого». «Она и четверо других слуг были наняты одновременно». «Кем? Эпке?» «Да». Она сняла шмат сала, подвешенного к балке потолка, отрезала кусок, потом, постояв в нерешительности, второй. «Еще один, пожалуйста», — сказал Рэп. «По куску на каждого ребенка. Думаю, они съели бы на 3-4 картофелины больше». Дом Климрода был меблирован, когда она вошла туда в первый раз. Она не поняла вопроса, как меблирован. «Ну, конечно, был меблирован», — ответила она, искренне удивившись. «Положите картошку, пожалуйста», — напомнил Рэб. «И не слишком мелкую». «А помнит ли она книги, тысячи книг?» «Да, а картины?» «Да, были картины, много картин, если можно назвать это картинами»,